Глава 15. Они сидели в мягких креслах друг против друга. Между ними на маленьком столике находился кофейник, две фарфоровые чашки и вазочка с крохотными пирожными. В окно заглядывало солнце и золотило серебряное око на мантии. Йон Сильвер налил кофе и глазами спросил, не добавить ли молока. Лика сглотнула. Есть хотелось, но больше хотелось знать. А ритуалы эти шли бы лесом. Но Сильвер жестом прерывал все попытки начать разговор. Наконец, когда Лика выпила кофе и закинула в рот 2, а то и 3 эклера, стало понятно, что теперь-то можно. «Где я?» — Лика спросила, не проживав до конца. И крошки посыпались изо рта. Йона это, казалось, не смутило. «В убежище. Его еще называют Асилум. Вернее, это один из пунктов убежища. Таких мест много по всему миру, где Унус Экс Нобис может не беспокоиться за свою жизнь». «А что такое Унус Экс Нобис?» «Это означает один из нас», — пояснил с улыбкой мужчина. «Но это, наверное, не единственный вопрос, который тебя волнует. Давай познакомимся. Как я уже сказал ранее, меня зовут Йон Сильвер. Это скорее звание, чем имя. Но за столько лет я привык к нему как к родному. А тебя зовут Анжелика, так ведь? Лучше просто Лика». Она рассматривала Йона и не могла понять, как вести себя с ним. Вроде он не сделал ничего плохого. И даже помогал вроде. Но что-то было не так. «Послушайте, серые схватили моего друга. Его надо спасти». Йон тихо вздохнул и подлил еще кофе. «Очень символично, что ты называешь их серыми. Мы зовем их гризами. Что, по сути, то же самое. Сами они терпеть не могут этого прозвища. Оно указывает на их единственное слабое место, как они считают. Их гордыня не позволяет им признать, что таких мест у них гораздо больше». «Вы тоже будете говорить загадками, как Страполецкий?» «Ах, этот неугомонный профессор!» — усмехнулся Йон. «Нет, конечно, я не оставлю тебя в неведении. Это моя прямая обязанность». «Но что-то он тебе все же успел рассказать». «Ну, так», — Лика помахала кистью в воздухе. «Что арги прямо какие-то суперлюди, и что они такие всемогущие вроде как, что-то вроде масонов, которые как подпольное правительство». Йон засмеялся. Что еще можно ожидать от человека его возраста и мировоззрения? В одном он, конечно, прав. Мы не совсем люди. Лика вздрогнула. Нет, когда Страполецкий вещал о каких-то легендах, она половину списывала на то, что это именно легенды. Услышать, что она не совсем человек, от того, кто сам был таким же, как она, было ужасно, даже, пожалуй, отвратительно. Я человек. Лика сурово посмотрела на него. «Человек — это Homo sapiens», — возразил Сильвер. «Какой же Homo sapiens способен на то, что можешь ты?» «Нет, девочка, ты Homo, но совсем не sapiens. Ты человек иной породы. Не лучше и не хуже других, но иной. Просто прими это. Так тебе будет легче». «Но как же я тогда появилась от совершенно нормальных родителей?» «Ты в этом уверена?» «Конечно». Лика даже позволила себе скептическую ухмылку. «Я знаю их вот уже почти 17 лет. Так же, как они, знаю тебя столько же, но так они распознали в тебе иную. Я не настаиваю, бывает и так. Возможно, у кого-то из них в роду были носители аргена, у отца или матери. Арген, как ты понимаешь, передается только по наследству. Тысячи и тысячи лет назад наши предки жили своим укладом и не думали смешиваться с людьми. Но так уж случилось, что перед ними встал выбор – или вымереть как вид, или скреститься с наиболее близкими по генотипу существами. Это было так давно, что причину вымирания прааргов мы уже не узнаем. История не донесла до нас письменных источников, да и устных тоже. Если верить мировым религиям и мифологии, виной всему какой-то природный катаклизм. Профессор говорил, да. И раз уж аргам пришлось жить среди людей, они не могли не заметить, что людское общество полно пороков и захотели его улучшить. Ты знаешь легенду о Приметее? Лика потерла лоб. «Который огонь людям принес?» «Не только огонь. Он научил их всяким наукам. И что получил взамен? Люди использовали знания, чтобы еще больше и успешнее убивать друг друга. Так и арги. Они хотели поделиться с людьми своими знаниями и в результате вынуждены были скрываться от фанатиков, желающих обрести бессмертие». «Так это правда? Правда, что серые или как их там, гризы, охотятся за аргами ради их крови?» «Не только. В попытке овладеть способностями аргов, они переливают себе кровь и пересаживают органы. Это сейчас, когда такие операции стали возможны. Я еще помню времена, когда серые не гнушались съесть сердце Арга и запить его же кровью. Лику передернуло, и она еле сдержала рвотный позыв. Фу! Но один из них говорил, что они чуть ли не спасители человечества. От вас, типа. Мол, такие, как я, вселенское зло. Что есть добро, а что зло? Вздохнул Йон. Благие намерения подчас ведут в ад. Были арги не согласны с вмешательством в дела людей. Они считали, что так мы тормозим эволюцию. Что люди учатся только на своих ошибках, и надо дать им возможность самим постичь природу добра и зла. Один из них выдал наше тайное общество императору Священной Римской империи. Тогда по Европе прокатилась череда загадочных смертей и исчезновений влиятельных людей. Предавший нас, да будет проклято его имя во веки веков, слишком поздно понял, что натворил. Нашлись люди, которые захотели обладать свойствами аргов. С тех пор мы ведем тайную войну. Они охотятся на нас, мы же пытаемся спасти тех, кого можем спасти. На нашей стороне время. Жизнь арга не бесконечна, но намного дольше, чем простого смертного. На их стороне жестокость и способность совершить любую подлость, вплоть до похищения и убийства детей. Лика смотрела на его горькое выражение лица. Йон сидел неподвижно, но пальцы крепко обнимали подлокотники кресла, вонзая ногти в полированное дерево. «Что они сделают с Матвеем?» «Не думаю, что они сделают с ним то же, что сделали бы с тобой». «Я расскажу». «Нет!» Лика протестующе вытянул руку. «Я видела. Они хотели выкачать кровь из одной женщины и вырезать сердце». На лице Йона мелькнуло удивление. «Ты видела это своими глазами? Где?» «Точно не знаю. Это была старая скотобойня. Меня привезли туда вместе с Марго. Но Дэн нас спас». «Дэн», — вздохнул Йон. «Мы потеряли с ним связь сутки назад. Где он?» «А вы не знаете? Он в больнице. Он пошел на таран автомобиля Гризов. Я нашла его». Йон стремительно поднялся. «Прости, мне надо срочно кое-что сделать». «В какой он больнице?» Лика сказала. Сильвер отошел к стене, в которой открылся проход, и исчез. Лика вздохнула. Телефон в кармане затрепыхался пойманной птицей. И точно так же затрепыхалось ее сердце. Сообщение без слов, с одной единственной фотографией. Матвей, полураздетый, подвешенный за руки на каком-то крюке. Она громко ахнула, закрыв рот руками. Эти стены были ей знакомы. Скотобойня. Испытывая почти физическую боль, Лика заставила себя внимательно рассмотреть изображение. На обнаженной груди Матвея имелись какие-то цифры. Лика увеличила масштаб. 24 часа. Вот что было написано там чем-то красным. Ее передернуло. Итак, ей обозначили срок и место. Если она появится там, ей не жить. Но и Матвея они не отпустят, это тоже понятно. Но если она не придет, спрячется здесь, в этом убежище, до конца жизни будет терзаться муками совести из-за смерти друга. А если он прав, жизнь у нее будет долгая. Слишком долгая и безрадостная. Лика сунула телефон в карман и поднялась. Возле лифта не было кнопок и ничего такого, чтобы понять, как можно воспользоваться этим механизмом. Стена, за которой исчез Йон, тоже не имела никаких намеков на замок. Лика вгляделась в пейзаж за окном. Очень высокое здание. И она, пожалуй, догадывалась, где находится. Хоть это и было невероятно. Йон появился внезапно. «Спасибо, что подсказала, где искать моего... нашего Дэна. В больнице сказали, он идет на поправку. Это просто чудо. После такой аварии». Лика пожала плечами, благоразумно не сказав, что влила ему свою кровь. «Дэн, он же не арк?» — предположила она. Йон кивнул. «Мы живем... стараемся жить обычной жизнью. Заводим семьи, у нас рождаются дети. Не все из них наследуют арген. У таких людей есть выбор. Жить как все или присоединиться к нашему братству. В нашей организации много обычных людей. Ты видела их сегодня по пути сюда. Точно так же, как у Гризов есть в помощниках арги-отступники». «Как? После того, что Гризы делают с нами, есть арги, которые помогают им?» «Я рад, что ты употребила слово «с нами». Значит, ты приняла свою истинную природу. По себе знаю, как это нелегко. Многие арги живут, не ведая о своей сущности. И многие из них становятся жертвами Гризов. Знаешь, сколько людей ежегодно пропадает без вести? Мы стараемся выявлять аргов на ранних стадиях и присматривать за ними, оберегать». «Так Дэн мой персональный охранник? Острополецкий? Это же он прописал мне эти линзы?» Йон снова кивнул. «Острополецкий Это, возможно, моя самая большая ошибка. Он каким-то образом сам узнал о существовании аргов. Мы слишком поздно вычислили его. Он уже вовсю проводил опыты и продвинулся достаточно далеко. Оставлять его без нашего внимания было опасно. Я пригласил его на встречу и посвятил в тайны аргов. Не во все, конечно. Он с радостью согласился сотрудничать. Это было лет 20 назад. Я не учел, что профессор за столько лет хорошо научился скрывать свою истинную природу. Он использовал кровь аргов для продления жизни. Это мерзко. Но было поздно что-то менять. Тем более, что кровь он брал у добровольцев, ничего не подозревающих о его истинной цели. Страполецкий заключил договор с Гривцовым. Весьма сомнительным типом. Единственное, что мы могли сделать, это вывести из-под удара всех аргов, найденных им за последние годы. С тобой это, слава богу, удалось. Но некоторые исчезли, и мы не знаем, что с ними. Возможно, их схватили гризы. Тогда их участь печальна. Но, может, Страполецкий сдал их Гривцову. Тот одержим идеей найти формулу бессмертия. Конечно, Страполецкий не сказал ему, что это невозможно. Арсений Филиппович достаточно умен для этого. Страполецкий кинул своего спонсора. Лика усмехнулась. Тот жаловался на профессора. А почему невозможно создать препарат для продления жизни? Ведь это было бы здорово. Йон Сильвер улыбнулся. На лице появилось снисходительное выражение. «Думаешь, за вековую историю аргов никто не пытался этого сделать? Так и наука сейчас не такая, как в древности. Генетика и всякое такое». «Ну, разве что генетика», — сиронизировал Йон. «Да, мы знаем про так называемый арген. Но мы не можем создать его искусственно. Не можем повторить цепочку ДНК. Арген, попадая в кровь обычного человека, на какое-то время усиливает регенерацию, отключает блокатор P21». Но потом разлагается, нанося необратимые последствия организму. И чем чаще использовать кровь арга, тем больше вред и тем большее привыкание. Без регулярных вливаний гризы быстро возвращаются к своему биологическому возрасту и бывает, что рассыпаются на глазах. Лика поморщилась, представив эту картину, и похолодела от страха. На что она обрекла Дэна? Это еще Йон не знает, что она натворила. Но она просто не могла позволить Дэну умереть. Значит, правда. Страполецкий использовал ее и таких, как она, как собственный инкубатор. Берег, как берегут индюшку к обеду. Мерзкий старикашка. Мой друг у них в руках. Мне страшно за него. Она умоляюще сложила руки. Йон жестом призвал ее к спокойствию. Мы решим этот вопрос. Давай сначала поговорим о тебе. Лика недоуменно вытаращилась. Йон же расправил складки мантии и откинулся на спинку кресла, сложив руки на животе. «Покажи, что ты умеешь. Ты ведь недавно обнаружила свои способности, так?» «Ну...» Она дернула плечами. «Просто покажи. Не надо слов». Лика задрала голову кверху. «Нет, только не Настя. Это слишком больно. Да, рыжая девчонка подойдет». Она крепко зажмурилась, пытаясь сосредоточиться на образе и не замечать щекотки, шевеления волос у корней и движения костей. «Великолепно!» Йон захлопал в ладоши. Лика открыла глаза. «Как, уже все? Прошло не больше минуты». «Замечательно, и волосы тоже». «Как насчет массы тела?» Лика непонимающе посмотрела. «Рост, вес, тип фигуры». Лика вспомнила Марго. «Да, вот кто бы ему понравился». «Нет, она так не умеет». «Это придет со временем», — утешил Йон. «Утешил?» Лика скептически нахмурилась. «Мне вовсе не хочется менять ни рост, ни вес, ни лицо. Я хочу жить обычной жизнью, как раньше». «Как раньше уже никак». Йон сочувственно похлопал ее по руке. «Прежняя жизнь, увы, невозможна. Даже если ты вернешься домой, ты, во-первых, подвергнешь своих близких опасности, во-вторых, сама попадешься в руки гризов. Но ты можешь заниматься любимым делом везде, где захочешь, под нашим прикрытием. Кем ты хотела стать?» Лика прикусила губу. Вспомнился Гривцов, так едко посмеявшийся над ее планами стать экономистом. «Ну как планами?» «В общем-то, он прав. Нет у нее никаких планов. И увлечений нет». Как-то пусто она жила. Смотрела целыми днями любимые сериалы и фильмы. Ходила с Настей в кафе и на вечеринки. Да, решала задачки, головоломки всякие, олимпиады опять же. Но для чего? Чтобы поступить в институт. Не было у нее глобальной цели. Даже у Насти и то была. Пусть и глупая, на взгляд Лики. Но мечта. Сейчас цель поступить в финансово-экономический институт казалась нелепой и мелкой. Да нет же, есть у нее цель, есть! Спасти Матвея. И наказать Гризов. А какая цель у вас? Лика уставилась на Сильвера. Просто выжить? Разве это может быть целью? Иногда да. Но ты права, наши цели не столь примитивны. Но все это ты узнаешь со временем, когда попадешь в Асилум. А это разве не оно? Нет, это просто один из опорных пунктов. Таких убежищ несколько в разных частях света. «Вас так много?» — Лика вздернула бровь. Йон улыбнулся. «Увы, нет. Всего несколько тысяч разбросанных по миру, из которых половина просто не знает своих способностей. И где находится главное убежище?» «Ты все узнаешь со временем». «Как у тебя с языками?» — Лика скривилась. «С языками все было так себе. Но в рамках школьной программы более-менее. Еще она могла смотреть сериалы на английском без перевода, но говорить получалось плохо. Если Лика переписывалась с кем-то на форуме, то пользовалась интернет-переводчиком. Судя по тому, как ей отвечали, собеседники тоже не заморачивались изучением чужих языков. Пока она подыскивала слова для ответа, Йон уже встал и вскоре вернулся с какой-то фотографией в руке. «Попробуй». Он протянул ей изображение девушки примерно 20 лет с густой шапкой кудрявых темных волос. Лика вздохнула. «Она что, тут подопытный кролик?» «Ну ладно, ей надо усыпить бдительность и попытаться узнать, как отсюда выбраться». Она уставилась на портрет, сузив глаза и сосредоточившись. В этот раз она прямо почувствовала, как растут и скручиваются в тугие спирали волосы. Заломила плечи. Лика повела шеей. «Больно». Она опустила глаза и тут же скрестила руки на груди. Бюст распирал футболку, джинсы врезались в бедра. Ей пришлось расстегнуть пуговицу. Йон внимательно смотрел на ее трансформацию, никак не показывая своего отношения к происходящему. Пока Лика оглядывала измененное тело, привыкая к ощущениям, он что-то спросил. «Нормально», — машинально ответила она. «Могло быть и хуже». И только потом поняла, что говорил Йон, и отвечала она ему на каком-то незнакомом языке. «Что это?» — вопрос сам вырвался изо рта и снова на чужом языке. «Иврит», — улыбнулся Йон. «Это Рейша. Она из Израиля». «Но как?» Имелось в виду, как можно говорить на чужом языке, не зная его ни капельки. «Возможно, ты замечала, что, перевоплощаясь, можешь читать мысли. С языком то же самое. Ты копируешь не только внешность, но и мозговые импульсы. Эмоции, образы, привычки, мысли. Язык ведь, по сути, и есть набор образов и картинок». Лика потрясла головой и быстро, насколько могла, вернулась к себе. Или лучше говорить в себя. С облегчением ощущая вновь свободные джинсы на теле. Фу. Вон Йон специально, наверное, в мантии ходит. В ней хоть в кого превращайся, места хватит. Все это хорошо. Лика вернула фото Рейши Йону. Но как я могу вам верить, если даже не знаю, правда ли вы мне говорите? Я даже не уверена, что ваше лицо — это ваше лицо. Йон выгнул брови. Страполецкий тоже много чего рассказывал, а сам сотрудничает с какими-то людьми в форме, с военными, кажется. Вот тут Йон по-настоящему удивился. Лике пришлось рассказать о том, как к Страполецкому заявились люди на вертолете. Единственное, она не упомянула, что почему-то профессор не выдал ее, хотя вроде изначально намеревался. Потому и Матвея загипнотизировал, чтобы убрать его из дома. Послышался шум поднимающегося лифта. Лика тревожно посмотрела на Йона. Тот сохранял спокойствие, но тоже с любопытством ждал. Двери разъехались. «Дэн!» — воскликнула Лика и хотела броситься вперед, но что-то в лице парня остановило ее. «Здравствуй, Даниил». Йон шагнул и заключил его в объятия. «В больнице сказали, ты идешь на поправку, но мы не думали, что так быстро. Там стало небезопасно. Я привык доверять твоему чутью, мальчик мой. Ты странно одет. Пришлось уходить тайно. Я позаимствовал вещи у больных». Лика с тревогой смотрела на Дэна. «Какой-то он и правда странный». «Ну да». «Одежда полный отстой. Мешковатые брюки и вытертая рубаха. У бомжа какого-то стащил, что ли?» Но в остальном Дэн был полностью такой же, как и раньше, до аварии. Но Лика-то помнила красную обожженную кожу и губы в кровавой корке. «Я бы хотел выслушать тебя прямо сейчас». «Хорошо». Дэн склонил голову и бросил многозначительный взгляд на Лику. «Если позволишь, я только переоденусь». Йон кивнул и пошел к стене. Прижал руку к почти незаметной панели, и проход открылся. Лика оказалась в другом помещении, довольно просторное, напоминающее гостиницу. «Там у нас зал для собраний. «Тут гостевые комнаты», — подтвердил Йон и распахнул одну из дверей. «Отдохни». Но наш разговор еще не закончен. Лика вошла и захлопнула за собой дверь. Небольшая комната с кроватью, диванчиком, столом, санузлом и телевизором. Типичный отель. Лика села на кровать и подсунула под себя руки. Ждать пришлось недолго. Стучать Дэн не стал. Вошел и сразу уставился на Лику устрашающим взглядом. «Ты не должна была этого делать!» — выпалил он. «Ты кому-нибудь говорила?» Лика испуганно помотала головой. Злость Дэна была необычайна. Она не очень хорошо его знала. Но все же раньше он казался спокойным и рассудительным. Дэн плюхнулся на диван и закрыл лицо руками. «Дэн!» — робко позвала она. «Я не знала, честно. Я просто хотела, чтобы ты жил». «Не знала чего? Что кровь аргов превращает людей в монстров?» Лика закусила губу. «Ты не монстр». Она внимательно вгляделась в лицо парня. «Ведь все же нормально?» «Пока. Я не знаю, как быстро это действует. Возможно, завтра я стану гризом». «Не говори ерунды. Серый цвет лица не сделает тебя серым. В смысле, ты же не станешь, как эти, Пит и Вернон?» «Не стану». «Ну как мне общаться с аргами? Вешать табличку на грудь? Я не опасен, я ваш друг?» «Ты как девчонка, беспокоишься из-за цвета лица?» Усмехнулась Лика и виновато потупилась, увидев гневный взгляд Дэна. «Прости. Спасибо, что спас нас». «Где та вторая?» «Уехала. Сказала спрятаться далеко». «Надеюсь, у нее хватит ума не высовываться». «Спасибо, что прислал письмо. Оно сильно выручило меня. Вот твои часы». Она сделала попытку снять их. Дэн остановил ее. «Оставь себе. Пригодятся. И не благодари. Это мой долг. Мой выбор. Защищать таких, как вы. И... прошу, не говори пока про кровь. Я не знаю, как отреагирует отец. Наверное, мне придется покинуть». Лика вытаращил глаза. «Отец?» «Понятно. Бедный парень. Интересно, у него был выбор, кем стать? Или его просто поставили перед фактом?» «Не говори ерунды. Ничего тебе не придется. Ты такой же, как и раньше. Лучше скажи, как отсюда свалить?» Теперь уже Дэн вытаращился на Лику. «Зачем? Ты понимаешь, что там тебе долго не протянуть? Ты засветилась. Теперь они от тебя не отстанут». «Я знаю, но мне надо. Если ты не поможешь, я все равно сбегу». «Сумасшедшая». Дэн покрутил пальцем у виска. Тогда Лика вытащила телефон и сунула ему под нос фотографию Матвея. Тот долго смотрел, потом странно дернул щекой и покрутил шеей. «Твой парень?» «Что?» Лика задохнулась от эмоций, но быстро остыла. «Да, мой парень». И тут же осознала, что так и есть. Матвей — ее парень. Пусть он сам так и не думает. «Пока». «Неприятность, однако», — пробормотал Дэн. «Большая. У нас проблемы». Лика чуть не бросилась ему на шею. Он сказал «у нас». «Значит, он поможет, да?» «Ладно, мне надо доложить совету обстановку. Потом будем решать». «Но, Матвей, может быть, если мы все вместе...» «Совет тебе не поможет. Не надейся. Отец слишком осторожен. Другие полностью разделяют его точку зрения. Они боятся гризов и никогда не идут на прямое столкновение. Арги уже не те, что когда-то. К сожалению или к счастью». «А какие они были раньше?» Дэн вздохнул и вышел, оставив вопрос без ответа.